Глава 8. Атака в отступлении. На следующий день он встал рано. Кроме адреса Аркадия Ивановича, Маргарита Лепаш написала и его домашний телефон. Предусмотрительная женщина. Алексей недолго раздумывал, прежде чем позвонить. Нет, не рано. 8 утра. В полдень они с Серегой Барышевым должны встретиться у ЗАГСа. Как звучит? Начало романса. Встретиться у ЗАГСа. Только рифму на слово «ЗАГС» подобрать трудно. Прикидывал так и так, но в голову лезла только такса. Почему такса? За прошедшие выходные он видел левретку, стриженного под пуделя кота, овчарку и бультерьера. Встретиться у ЗАГСа, где дежурит такса. Тьфу ты, черт! Та мымра, которая вчера отправила их с Серегой в освояси, и в самом деле похожа на таксу. Длинная, узкая и злая. Какая чушь лезет в голову, подумать только. Хорошо, что мысли никто не слышит. Иначе окружающий мир был бы похож на дурдом. Люди только притворяются нормальными. А когда сил притворяться уже нет, выпускают сидящего внутри демона. И в зависимости от обстоятельств, тот пожирает либо хозяина, либо его смертельного врага. С этим делом надо покончить сегодня же. Такие убийства либо раскрываются по горячим следам, либо не раскрываются вообще. Слишком уж много роковых совпадений и мало доказательств. Он набрал номер. Вскоре в трубке раздался старческий голос. «Я вас слушаю». «Аркадий Иванович, доброе утро. Я вас не разбудил?» «Нет, я встаю рано. А кто это?» «Мне дала ваш номер Маргарита Лепаш». «Ах, Риточка!» — обрадовался старик. — Замечательная девочка. Разумеется, она все еще была для него девочкой. По-прежнему юная и прекрасная Рита Лепаш. «Я хотел бы поговорить с вами о четверке шпажистов ваших учеников, которая 20 лет назад выиграла первенство города среди юношей. Вы помните, Аркадий Иванович?» — Разве такое можно забыть, молодой человек? — Так я могу приехать? «Приезжайте», — сказал старик после небольшой паузы. Алексей перевел дух. Полдела сделано. «Тогда до встречи, Аркадий Иванович». Он ехал к старому тренеру и волновался. 80 лет, возраст преклонный. Ясная ли у него память? Хорошо ли Аркадий Иванович помнит особенности своих учеников? Старый тренер жил на 2-м этаже. Лифтом пользоваться не пришлось. Когда Алексей позвонил в дверь, в прихожей раздались характерные шаркающие шаги. Но вид у Аркадия Ивановича, открывшего ему дверь, был бодрый. Старый тренер оказался очень высок ростом. Худой, костистый, даже придавленный к земле преклонными годами, он все равно был чуть ли не на голову выше Алексея. Руки у Аркадия Ивановича были сухие, длинные, с огромными жилистыми кистями. Старик приветливо сказал: «Проходите, не имею чести знать вашего имени-отчества». «Леонидов Алексей Алексеевич, показать вам мои документы». «Зачем же?» — усмехнулся Аркадий Иванович. «Рекомендация Риточки Лепаш лучше всяких документов. Замечательная девочка, замечательная». Старик запер дверь и пригласил гостя. «В комнату проходите, в большую». Квартира у него была хорошая, двухкомнатная. Окинув стены оценивающим взглядом, Алексей понял, что ремонт сделан недавно. И мебель добротная. Везде чувствовалась заботливая рука. И рука молодая. «Ученики меня не забывают», — с гордостью сказал Аркадий Иванович. «И сын. Он живет в Америке. Далековато, но таков был его выбор. Тут уж ничего не поделаешь. Но звонит раз в месяц, справляется о здоровье. Внуков вижу редко, а правнука не видел никогда. Жаль, я бы воспитал из него фехтовальщика». Как и предполагал Алексей, зал в квартире старого тренера был залом боевой славы. На стенах висели фотографии, грамоты. На полке в шкафу стояли и лежали добытые в боях трофеи, кубки, медали. «А вот медалей европейских и мировых чемпионатов у меня нет», с сожалением сказал старый тренер. «Да вы присаживайтесь, Алексей Алексеевич», — сказал он, опускаясь в глубокое, надежное кресло. Леонидов задержался у одной из стен и указал на черно-белую фотографию. «Вот они, четверка шпажистов, та самая». «А вы откуда знаете?» – с интересом спросил старик. «Такая же фотография есть в альбоме Петра Волового. И точно такая же висит на стене в квартире Евгения Рощина». Старик вдруг помрачнел. «Висит, значит», – сердито сказал он. «Ну-ну». «Можно я пока сниму ее?» – спросил Алексей. «Если так надо». «Надо». Алексей снял со стены фотографию в рамке, положил ее на журнальный столик, стоящий между двумя креслами, и присел, наконец, сам. «Аркадий Иванович, вы знаете о случившейся трагедии?» – спросил он. «Рита вчера звонила», – неохотно сказал старик. «Значит, она вас предупредила?» «Зачем же вы так, молодой человек? Я живу прошлым. Узнать, что кто-то из моих учеников преждевременно скончался. Молодые должны жить. Она очень осторожно меня подготовила. Поверьте, ей тоже было нелегко». «Я знаю». Помолчали. «Может быть, чаю?» спросил Аркадий Иванович. «Нет, спасибо. Поговорим о них». Алексей кивнул на фотографию. «В центре с кубком Женя Рощин. Слева от него Валерик Белкин. Справа Петя Воловой. А рядом с Петей Рома Самарин. Хорошие ребята. И фехтовальщики были хорошие. Между собой они называли меня Дрыном», усмехнулся старик. «Я не обижался. И кто же вас конкретно интересует?» «Прежде всего, вот он». Алексей указал на центральную фигуру. На юного Женю Рощина, который высоко поднимал в руках кубок. «Рощин, Рощин. Блестящий фехтовальщик. Блестящий!» Не удержался старый тренер. «Талант от Бога!» «Почему вы его не любите, Аркадий Иванович? То есть не любили?» «Обида, молодой человек. Глубокая обида. Я долго не мог ее пережить. Даже сейчас эти воспоминания мне неприятны. Хотя я всегда знал, что Женя Рощин человек сложный». Старый тренер задумался. Потом медленно, словно вспоминая, заговорил. «Я как только увидел его, понял, из парня выйдет толк. Быстрый, взрывной. Реакция отменная. А как он сел в стойку? Сразу. Надежно, уверенно. Словно со шпагой в руке родился. С некоторыми несколько месяцев бьешься, и бестолку. Рощин все ловил на лету. Стойка у него была надежная. Если вы видели бои фехтовальщиков...» Аркадий Иванович подозрительно посмотрел на гостя. «Приходилось», — легко соврал Леонидов. «По телевизору». «Ну, хоть так. Красивый вид спорта. Жаль, что забытый. Сейчас все футбол смотрят. А что футбол? Фехтование ничуть не хуже». «Да. Так вот, о Рощине. Заняв позицию к бою, Женя словно застывал. Работала только кисть. Сам он оставался неподвижным. И ноги. Ноги у него хорошо работали. Он все время теснил противника к краю дорожки. Прижимал, заставлял нервничать». Аркадий Иванович прикрыл глаза и словно бы вновь увидел блестящего Женю Рощина на фехтовальной дорожке со шпагой в руке. «Женя предпочитал начинать с атаки. Но сложные атаки, если видел, что противник силен. Предпочитал атаки второго намерения. Провоцировал противника на контратаку, и тогда делал выпад. Вольт и выпад. Вытягивался во флеш стрелой. Мне приходилось с ним фехтовать. Лично я предпочитаю атаку в отступлении. Его игра была и моя игра тоже. Вроде бы Женя играл мне на руку, на длинную мою руку. К тому же я левша, что противнику всегда неудобно. Но Рощин был молниеносен. Несмотря на мой высокий рост и мой опыт, ему удавалось меня доставать. После выигранной схватки он снимал маску и взволнованно говорил: «C'est magnifique». Глаза его при этом сверкали. Он блестяще знал французский. Я им восхищался. Но не любили. «Любить Рощина сложно, и я не женщина», — сердито сказал старый тренер. «Думаю, что дамы были от него без ума». «Что вас так в нем настораживало, Аркадий Иванович?» «Видите ли, молодой человек, Рощин способен на предательство, если это в его интересах. Именно он все и развалил, мою блестящую четверку. Ведь без Рощина они были ничто. Я всегда знал, что Евгений Рощин – законченный эгоист. Он не будет работать на кого-то, на чужую славу работать не будет. В глухой маске, видите ли, не было видно его лица. Глаз его не было видно. А он хотел, чтобы было видно, чтобы его узнавали, чтобы им восхищались. Он хотел славы, жаждал. И не было в нем доброты, любви, доброты, человечности, если хотите. И жалости не было никому. Бешеный апломб, бездна тщеславия и какой-то безумный эгоизм. Всего через меру. Хотя человек, безусловно, яркий, а фехтовальщик блестящий. Вновь не удержался старый тренер. «Ну хорошо», — вздохнул Алексей. «Вы ведь знаете, как погиб Евгений Рощин?» «Нет, Рита мне не говорила. Сказала только, что его убили». «Его закололи шпагой. Дуэльной шпагой, Аркадий Иванович. На поединке». «Что?» — откровенно удивился тренер. «Вот вы мне и скажите, кто мог это сделать? Кто мог выиграть поединок у Евгения Рощина?» «Честно сказать, не знаю. Не представляю. Хотя с тех пор прошло уже много лет. Рощин мог потерять форму. Не думаю. Он тренировался. Конечно, не так, как в юности, когда стал чемпионом. Но форму он поддерживал. Я думаю, это была одна единственная схватка. Одну-то схватку он мог проиграть?» «Одну все могут», — усмехнулся старый тренер. «Всякое бывает». Алексей вновь придвинул к себе старую фотографию и указал на Белкина, стоящего по левую руку от Евгения Рощина. «Вот он мог заколоть Рощина? Валерий Белкин». Старый тренер издал нечто похожее на смешок. Потом отрицательно покачал головой. «Нет, не мог». «Почему?» «Бездарность. Откровенная бездарность. Все, что он хотел от фехтования, перед девочками покрасоваться, со шпагой в руке». «А факты, Аркадий Иванович?» «Факты указывают на то, что в то время, как был убит Евгений Рощин, в его квартире находился не кто-нибудь, а Валерий Белкин. И именно Белкин вызвал Рощина на поединок и убил его». «Не смешите меня, молодой человек», — сердито сказал старый тренер. «Против ваших фактов у меня есть свои». «Никогда, вы слышите? Никогда Валерий Белкин не мог выиграть ни единой схватки у Евгения Рощина. Да Белкин же боялся его до смерти. Представим на миг, что они сошлись. Белкин признавал только атаку. Женя знал его как свои 5 пальцев. Маленькая пауза, 2 шага назад, батман, вольт, мгновенный ответ и укол. Конец Белкину. Дело 1 минуты. Да я уверен, что если бы это на самом деле случилось, да еще с боевым оружием, у Валерика руки бы тряслись. Он прекрасно знал, что такое Евгений Рощин». Старый тренер разгорячился и вдруг разволновался. Словно бы сам вышел на фехтовальную дорожку против Евгения Рощина. «Что ж», — вздохнул Алексей, — «не мог так не мог. Хотя суд такие доводы не признает». «Ваши судьи не фехтовальщики», — сердито сказал Аркадий Иванович. «Зато они судьи. Хорошо. Перейдем к следующему. Вот, Петр Воловой». Алексей указал на того, кто стоял по правую руку от Евгения Рощина. «Он мог?» «Выиграть Рощина? Мог. Петя мог. Не всегда, но мог. Грамотный фехтовальщик. Без огонька, но грамотный». «Значит, это вы допускаете? Представим на миг, что они сошлись». «Ну, Петя сразу же начал бы отступать», — задумчиво сказал старый тренер. «Как я его учил. В расчете на ремис, на сдвоенный укол». «Сдвоенный укол? То есть попали бы оба? А это интересно». «Неинтересно, потому что в данном случае тактика не принесла бы успеха. Ведь это была дуэль. Нужен один удар и точный. Петя не глуп. Конечно, он попытался бы сменить тактику. Но Рощин-то великий импровизатор. Разумеется, он его поймал на контратаке. Аркадий Иванович говорил так, будто заколот был Воловой, а не Рощин. Но случилось-то наоборот. «Но теоретически вы допускаете». «Теоретически», — вздохнул Аркадий Иванович и повторил. «Теоретически. Я слышал, у Пети была серьезная травма позвоночника, и нога по кускам собрана. Замечательный человек. Жаль, искренне жаль. Это он помог мне с ремонтом, хотя я отказывался. Петя не хотел развала четверки. Но что он мог сделать? Я очень любил Петю Волового. Доброй души человек. Это для меня удар. И для меня. Жаль, что он-то как раз на 100% не мог драться на дуэли с Рощиным. Его в это же время убили. Остался последний, Самарин. Что вы скажете о Самарине, Аркадий Иванович? Алексей замер в ожидании ответа. Честно сказать, он надеялся. «Нет», — покачал головой старый тренер. «Рома Самарин для фехтования был безнадежен. Получше Белкина, но этого мало, чтобы выиграть у Рощина». «Одну единственную схватку, Аркадий Иванович». Алексей словно конфетку выпрашивал у старика. «Нет», — повторил тот. «Ну что вы хотите? Его знаменитый замах. Такой корявый. Отвратительно. Чтобы все видели, иду атаковать. Он и колоть-то боялся. Все финтил, финтил. В отступлении, конечно, мастер. Попробуй его достань. Но нанести удар настолько точный... Кстати, куда он попал, убийца?» «В горло». Шпага проткнула горло. «В горло?» Ох, как удивился Аркадий Иванович. Алексей не понял, в чем дело, и повторил. «Да, в горло. А что такое? Почему вы так разволновались?» «Видите ли, при фехтовании шпагой засчитываются удары в любую часть тела. В туловище, в руку, в ногу. Кроме головы и незащищенной шеи. Туда колоть нельзя. Этим ударом никого из четверых не учили». «Этим ударом? Этим, то есть, каким?» «Такой удар называется внутренним», — пояснил Аркадий Иванович. «Снизу и в горло. Старая школа. Я даже не знаю, остались ли ее представители. Это не спортивное фехтование. Так дрались на дуэлях и в действующей армии. Веки этак в позапрошлом. Когда целью было поразить противника насмерть». «А это уже интересно». «Ничего интересного». Старик надолго замолчал. Алексей вдруг понял. «А вы ведь что-то от меня скрываете, Аркадий Иванович. Вы давно не были в зале для фехтования?» «Давно. И даже по телевизору не смотрю». «Ой ли?» «Я стар. Какой из меня фехтовальщик? Шпагу в руке не удержу. Да и фехтование сейчас не то. Что было раньше? Фехтовальная фраза у шпажистов могла длиться несколько минут. Поединок заканчивался со счетом небольшим, а сейчас правила изменились. Видите ли, зрителям скучно. Им надо зрелище. Искусство никого не интересует. Раз, два и готово. Крики, наскоки какие-то, бешеные. Где красота? Где тонкое мастерство?» «Значит, все-таки смотрите телевизор-то, раз знаете, что правила изменили». Старик нахмурился, потом махнул рукой. «Куда все идет? В наше время был спорт, а сейчас драка. Зрелище, на котором можно деньги заработать. Деньги, кругом только деньги. Бои за деньги, тотализатор, безумные ставки. Боксеры стали драться за деньги, каратисты и фехтовальщики», — закончил фразу Алексей. «Я вам ничего не говорил», — замахал руками старик. «Ничего». «Ну, Аркадий Иванович, фехтование разве не зрелище?» «Зрелище. Если снять маски, снять калеты и организовать тотализатор, а?» «Ничего не знаю. Уходите». «Аркадий Иванович, мне лекарства надо принимать. Ко мне сейчас медсестра придет». Алексей поднялся, взял фотографию в рамки и, пристраивая ее обратно на стену, словно бы между делом сказал: «У Евгения Рощина остался сын. тоже Евгений. Не знаю уж, Рощин ли или Липаш, и какое отчество в метрике записано, но похож, очень. Ему сейчас 17. Красивый парень, высокий. Старик молчал. Я видел его вчера, Женю-младшего. Пришел с тренировки. Фехтованием занимается, как и его отец. Он повесил фотографию на стену и обернулся. Лицо Аркадия Ивановича было странным. Тот напряженно о чем-то раздумывал, но по-прежнему молчал. «Ну что ж», — вздохнул Алексей, — «спасибо вам за содержательную беседу, за интересный рассказ». Он тянул время. Старик молчал. «До свидания, Аркадий Иванович». Алексей Леонидов направился к дверям. Он все еще ждал. И дождался. «Погодите», — остановил его старый тренер. «А он хороший фехтовальщик. Рощин-младший». Алексей обернулся. Вроде как тренер сказал ему, что он лучше всех. «Еще бы! Отец-то каков был!» «Он, похоже, не знает, кто его отец». «А Рита? Она почему скрывала? От меня почему?» «Я полагаю, не хотела вас волновать. Вот если бы вы узнали, что Рощин бросил ее с ребенком, а? Вызвали бы его на дуэль, Аркадий Иванович?» «Не знаю», — сердито сказал старик и не удержался. «Каков подлец! Я всегда это знал». И задумчиво. «Должно быть, Рощин-младший ходит в тот же фехтовальный клуб, что и его отец». «Должно быть», — согласился Алексей. «Куда же еще?» «Там сейчас тренером мой ученик». Аркадий Иванович тяжело вздохнул. «Вы что-то знаете?» — спросил Алексей. «Поверьте, я ничего не буду выяснять про бои без правил. Я даже не в милиции работаю. Работал когда-то. А сейчас начальник службы безопасности Петра Волового». «Что ж не спасли?» — усмехнулся старик. «Потому что не знал о фильме, на который Петр Андреевич дал Рощину деньги. Не знал о его увлечении фехтованием. Я подключился к расследованию как частное лицо. Протоколов не составляю, полномочий не имею. Так что, Аркадий Иванович?» «Ну хорошо», — нехотя сказал старик. «Поймите, ведь это мой клуб, и мой ученик там работает. Потому должен я его поберечь. Не хотелось бы, чтобы клуб закрыли, и так мало их осталось. Но, ох, времена. Как в боксе за деньги стали бить не по правилам, так не по правилам и фехтуют. Я Сашке говорил...» «Он ставит фехтовальщикам те самые запрещенные удары?» «Ставит. Нет, до убийства дело не доходит, вы не думайте. Здесь главное — зрелище. Я ему скажу, чтобы Женьку-младшего не трогал, хотя бы ради Риты. Не надо ему этого». «Горячий, кстати, парень», — поддакнул Алексей. «Надо думать, если в отца пошел. Рита, разумеется, не догадывается. Ее представление о фехтовании все то же. Что это благородный вид спорта, травм там случается мало. Ах, Рощин, Рощин, кто ж тебя победил-то, а?» «Он сам себя победил». «Может и так». «Значит, я от вашего имени обращусь в фехтовальный клуб «Рапира» к тренеру Александру, как его там? Фирсов. К Александру Фирсову. Он меня проконсультирует насчет тех, кто владеет ударом, отправившим на тот свет Евгения Рощина. Либо это кто-то из четверки, либо человек посторонний. Но, думаю, таковых немного». «Хорошие фехтовальщики все наперечет», — согласился Аркадий Иванович. «Значит, мы его найдем. Теперь найдем. Вот теперь вам настоящее, горячее и большое спасибо. От души». «Я вас провожу». Старый тренер тяжело поднялся из кресла. Двигался он медленно, словно бы все время прислушиваясь к своему организму. Как там сердце? Стучит? Уже в прихожей Аркадий Иванович вновь разволновался. Потирая правой рукой костистую жилистую кисть левой, вдруг сказал: «А интересно было бы на него взглянуть, а? На Женьку-то младшего. Хорош, небось, шельмец». «Красавец». «Да я не про то. — с досадой отмахнулся старик. «Мне бы только увидеть его боевую стойку. Эх, скинуть бы сейчас 20 лет. И схватиться с 17-летним мальчишкой? Аркадий Иванович, ах, Аркадий Иванович!» Алексей укоризненно покачал головой. «Эх, молодой человек, не фехтовальщик вы, не фехтовальщик!» Алексею вдруг показалось, что в полумраке прихожей взгляд старика сверкнул, словно стальной клинок.